Глава 12. Алексей. Боль в плече разбудила меня, как будто кто-то с размаху вонзил раскаленный прут прямо под ключицу. Я зашипел сквозь зубы. Попытался пошевелиться. Зря. Тело отозвалось такой вспышкой агонии, что я тут же замер, боясь даже дышать слишком глубоко. Черт, что за хрень? Где я вообще? Держать глаза открытыми было непросто. Веки будто налились свинцом. Сквозь опущенные ресницы смог рассмотреть только стену с незнакомыми обоями в полоску и потолок с трещиной, идущий от угла к центру. Попытался повернуть голову и тут же пожалел об этом. Волна слабости и тошноты чуть не отправила меня обратно в отключку. Сжав зубы, я переждал приступ и медленно, очень медленно повернул голову вправо. Увидел какую-то тёлку в футболке и коротких шортиках. Она спала в старом кресле рядом с кроватью, на которой я лежал. Даже в таком паршивом состоянии я не мог не оценить ничёшную фигурку этой девушки, особенно ножки. Поднял взгляд выше, и меня стукнуло. Это ведь Алина. Залип на её красивом безмятежном лице, пытаясь собрать мозги в кучу. Что, блядь, вчера было? Почему я ни хрена не помню, как здесь оказался? И тут мои извилины, наконец, зашевелились, восстанавливая цепочку последних событий. Я приехал к Алине в больницу, мы целовались возле ее машины, потом сели в мою и поехали ко мне, но не доехали. Этой сумасшедшей захотелось выйти на ходу, а после появился черный мерс без номеров. Я жопой чувствовал, если не выйду, начнут палить по машине. Пока развернусь, продырявят колеса, чтобы далеко не уехал. Я сам бы так сделал. Алинку могли зацепить. Я не хотел так рисковать. Подумал, есть шанс разрулить, раз парни изъявили желание побазарить. Но они только передали мне горячий привет от черепа. С трудом повернул голову влево. На плече белела свежая повязка. Профессиональная, туго перебинтованная, ни следа крови. Алиночкина работа. Черт. Она ведь вчера спасла мне жизнь. Я зажмурился от нового приступа дурноты и боли. Что же так хреново-то, а? Вспомнил, как милаха подобрала меня подстреленного с дороги и увезла оттуда. А ведь могла просто уехать сама. Но почему-то не сделала этого. Она ведь не дура, понимала прекрасно, что происходит. И чем ей это грозит. Но самое главное, я ведь ей по сути никто, случайный знакомый. Почему она это сделала? Как ни пытался вспомнить, что было дальше, в башке только туман и пустота. Будто на этом месте память отрубила. Осторожно, стараясь не потревожить плечо, я приподнялся на локте здоровой руки и огляделся. Маленькая спальня, скромно обставленная. Комод у стены, на нем фотографии в простых рамках. На них маленькая девочка с каким-то мужиком. Книжная полка, заставленная книгами в потрёпанных переплётах. На стуле возле кровати стакан с водой и какие-то колёса. Судя по всему, я был дома у Алины. Но как я сюда пришёл, хоть убей, не помнил. Боль снова дала о себе знать, и я непроизвольно застонал, пытаясь устроиться поудобнее. Алина вдруг дёрнулась и распахнула глаза. Несколько секунд она смотрела на меня непонимающим, затуманенным взглядом, а потом на ее лице появилось осознание, и она резко выпрямилась в кресле. «Ты очнулся», – выдохнула милаха. В ее голосе было такое облегчение, что у меня кольнуло под ребрами. Не припоминал, когда последний раз кто-то обо мне так волновался. Да и было ли такое вообще? «Привет, милаха», – попытался улыбнуться я, но вышло не очень. Как видишь, пока не сдох. «Дурак, не говори так». Она вскочила с кресла, подлетела к кровати, и ее маленькая ладошка тут же оказалась на моем лбу, проверяя температуру. Я смотрел на милаху снизу вверх и думал, что, черт возьми, готов вытерпеть любую боль, если эта девушка будет так за мной ухаживать. «Температуры нет. Это уже хорошо. Ну как ты?» – взволнованно спросила она. «Жить буду», – хрипло ответил я, наслаждаясь ее прикосновением. «Бывало и хуже». «Не сомневаюсь», – нахмурилась Алина, заглядывая мне в глаза. «Пить хочешь?» Я кивнул. «Сейчас», – подскочила она. Взяла со стула стакан и поднесла к моим губам, помогая приподняться. Я выхлебал всю воду до последней капли, только сейчас осознав, насколько мучила жажда. «Спасибо», — поблагодарил я, когда стакан опустел. Алина отставила его в сторону и села рядом со мной на край кровати. Ее лицо было серьезным, между бровями залегла морщинка. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто меня подстрелили», — попытался шуткануть я. Она судорожно вздохнула, прикрыла глаза и прошептала. «Я полночи не спала. Боялась, что у тебя начнется жар или еще что похуже». Превозмогая боль, здоровой рукой я поймал и легонько сжал ее ладонь. «Милах, ты мне жизнь спасла. Я теперь у тебя в долгу. Век не забуду». «Брось», — открыла она глаза и посмотрела на меня с укором. «Будто ты на моем месте не поступил бы так же». «Да вот хуй знает», — честно ответил я. «Неужели бросил бы меня и уехал?» — вздернула она свои тонкие бровки. «Ну, тебя-то нет, конечно», — ухмыльнулся я. Она покраснела, опустила взгляд, и я заметил, как ее пальцы чуть сильнее сжали мою руку в ответ. «Черт, ну почему она такая милая? Просто прелесть, девочка!» Хотелось притянуть ее к себе, зарыться носом в волосы и забыть про все на свете. Но вместо этого я только кашлянул и спросил. «Слушай, а что вчера было? После того, как ты меня увезла подстреленного, я не помню ни хрена». «Еще бы ты помнил», — вздохнула она. «Ты потерял сознание. Я с горем пополам нашла в твоей тачке аптечку, обработала твою рану, привезла тебя сюда, к себе домой. Потом загнала БМВ в свой гараж. Он как раз был свободен, потому что вчера кто-то так удачно снял колеса с моей машины, и она, бедненькая, осталась прозябать возле больницы совсем одна». Я невольно улыбнулся, глядя на нахмурившуюся мордашку Милахи, и погладил большим пальцем ее ладонь. «А как ты перетащила меня в квартиру, если я был в отрубе? Кто тебе помог?» Меня пронзила паршивая догадка. «Что это за мужик с ребенком на фотках?» Качнул я головой в сторону комода. «Ты и правда замужем, что ли?» «Это мой папа, и я маленькая». «Так это твой папа меня в квартиру занес?» Слегка прихуел я. «Нет». Алина грустно улыбнулась, мягко вытянула свою ладошку из моей и встала. «Папы давно уже нет. Я живу одна». Она подошла к окну и поежилась, обняв себя руками, будто ей вдруг стало холодно. «Сама тебя дотащила. Подумала, что звать кого-то на помощь – не лучшая идея». «Сама?» – с сомнением переспросил я. «Что-то не верю. И как ты меня подняла?» Милаха развернулась ко мне и усмехнулась. «А ты не смотри, что я худенькая и кашляю. Поднатужилась и дотащила волоком. Хорошо, что к подъезду нашему можно очень близко подъехать и первый этаж». Я смотрел на нее с минуты, пытаясь представить, как эта хрупкая малышка перла на себе мою немаленькую тушу. «И хотелось тебе со мной возиться. Оставила бы в машине». «Леша», – тихо произнесла она, – «лучше заткнись». Я еще какое-то время смотрел на нее, прищурив глаза от очередного приступа дурноты и боли, а потом попросил сиплым голосом. «Иди сюда». И похлопал здоровой рукой по кровати возле себя. Она послушно подошла, села рядом. А потом вдруг обняла меня поперек живота, прижалась к моему целому плечу и заплакала, как маленькая. Растерянно обнял ее одной рукой и погладил по спине, не понимая, как реагировать на такое. «Ты чего?» «Ну все, не плачь, милаха. Все будет хорошо, слышишь? Я тебе обещаю». Я говорил уверенно, не сомневаясь, что сдержу обещание. Только вот пока понятия не имел, как именно. В данный момент дела у нас обстояли хреново.